Борис мелкими глотками выпил полный бокал минералки и сказал неторопливо: «Пожалуй, Денис, наше дело принимает запутанный характер. С твоего разрешения я забью всю информацию в компьютер. Возможно, для пользы дела». «У тебя есть компьютер?» — удивился Фарид. «Нет, компьютер есть в моем храме. И ты...» «И мне разрешено на нем работать. Я создам шифрованный файл, загоню его поглубже и буду на нем работать». «Черт знает что!» — буркнул Фарид. Но к чему относилось его замечание, осталось неясным. Не сговариваясь, они больше не возвращались к основной теме своего сегодняшнего сборища. Денис рассказал историю, как он тонул на Каспии при контрабандном промысле икроносной рыбы, и если б не две здоровенные рыбачки, то и лежал бы до сих пор на дне моря. В первом часу по полуночи он вывел своих друзей из отеля, синяя «Шкода» стояла неподалеку, и Денис по обыкновению владельцев бросил на машину беглый взгляд, который тут же перехватил Фарид, сказал обидчиво: «Да не бойся ты, никаких царапин, я езжу осторожнее, чем беременная женщина». «Езди, как тебе нравится», — ответил Денис, мельком отметив, что не вид машины его насторожил. «Когда возвращается Михаил Горин?» — неожиданно спросил Борис. «Не знаю, а что?» Логично рассуждая, именно на его личности требуется сконцентрировать усилия. «Будь здоров». Не дожидаясь ответа, Борис нырнул в машину. Фарид дал короткий сигнал в знак прощания, и синяя «Шкода» скользнула по улицам, исчезая в прозрачной июльской ночи. Денис вернулся в отель, решил, что посидит и подумает в своем кабинете, и почти дошел до него, но вдруг застыл на месте. Он вспомнил, отчего задергался в момент отъезда друзей. Может, краем глаза, а может, вообще третьим глазом, он приметил в тот момент, как из подворотни выскользнула фигура в темной ветровке, кепке и джинсах. Мужчина сразу взял резко в сторону от подворотни, и более его Денис не видел. Но вопрос заключался в том, что делать ему во дворе было нечего, если учитывать, что новый дом еще не заселен, а подходов к другим, дальним, просто не было из-за еще сохранившихся заборов стройки. Единственный интерес во дворе мог представлять из себя только шоколадный «Мерседес» Тарасова. Денис повернулся и прошел в ресторан. Тарасова он нашел возле стойки бара, беседующим с мужчиной на 9-м месяце беременности, а то и 11-м, если бы это было возможно. Живот просто диких размеров. Денис тронул Тарасова за локоть. «Извините, Валерий Дмитриевич, дайте мне ключи от своей машины». Тарасов бросил на него быстрый взгляд, повернулся к толстяку и сказал легко: «Ладно, Вася, проблемы твои яйца выеденного не стоят. Копи деньги, а коттедж я тебе построю хоть во Флориде, хоть на Чукотке. Извини». Он быстро пошел к дверям, Денис поспешил за ним. На улице Тарасов тоже не задавал никаких вопросов. Они прошли под аркой подворотни и оказались во дворе. Свет из окон ресторана и отеля давал достаточно освещения, чтобы автомобиль можно было разглядеть со всех сторон. Ничего необычного не наблюдалось. Автомобиль стоял смирно, готовый тут же рвануться, если пожелаешь. Тарасов вытащил из кармана ключи и поднес их к замку дверей. Денис сказал ровно: «Я не удивлюсь, если машина сейчас взорвется». «Но двери редко минируют». «Правильно. Но если открывать, то лучше сначала правую». «Тоже правда». «Дайте мне ключи, босс. Вы мне платите за эту работу». «Ты что-нибудь соображаешь в подрывных устройствах?» «Немного», — соврал Денис. Тарасов подал ключи и отошел на 10 шагов, которые вряд ли могли спасти его, если бы машина взорвалась. Денис осторожно провернул ключом замок правой дверцы и медленно открыл ее. «В бардачке есть фонарь». Тарасов подошел вплотную. Денис открыл перчаточный ящик, нащупал цилиндр бытового фонаря и включил его. Наклонился ниже руля и поводил световым лучом, однако ничего подозрительного не разглядел. Он вылез из салона и подал фонарь Тарасову. «Взгляните вы, я тут ничего особого не примечаю, только никаких резких движений». Тарасов повторил его маневр, стоя на сиденье на коленках, задом кверху. И потому, как этот зад вдруг замер, Денис понял, что в машине не все в порядке. Тарасов выбрался наружу и сплюнул. Два проводка, оба красных, под замком зажигания, раньше их не было, да и болтаются не по-заводскому. «Больше ничего?» «Неохота лезть под торпедо, удовольствие маленькое, пойду вызову специалистов». Денис уже был к этому готов и ответил. «Мы рассекретимся». «В каком смысле?» «Мы дадим знать крысе, что знаем о ее существовании. Специалисты устроят следствие, поднимется шум». «Это мои специалисты», — неуверенно сказал Тарасов. «Крыса тоже ваша. Лучше самим снять взрывное устройство». «С ума сошел?» «Да нет. Если оно включается от замка зажигания, то пока он не включен, ничего не случится. Перекусим провода и поищем, что там есть». Думал Тарасов недолго. «Инструменты в багажнике». Плоской инструментальной сумке Денис нашел никелированные кусачки, вооружился фонариком и снова полез в салон машины. На этот раз он сразу увидел, что два тонких красных проводка неестественно болтаются из-под замка зажигания. Такую проводку аккуратные немцы никак не могли допустить. Патентованные кусачки без труда перерезали оба проводка. Денис смелее заглянул под торпедо и тут же увидел картонную коробку, приклеенную широким лейкопластырем. Он неторопливо отодрал пластырь и с коробкой в руках выбрался из машины. «Специалистам можно сказать, что вы нашли ее на улице». Тарасов искоса взглянул на него, аккуратно взял коробку и ответил. «Я не жалею, что назначил тебе королевское жалование». Он помолчал и сказал просительно. «Будь любезен. Принеси из кабинета мой кейс. У меня ноги трясутся. Я домой поеду. Думаю, что теперь это не опасно». «Да, пожалуй». Денис ходил за кейсом и вернулся назад. Мерседес мерно и едва слышно стучал мотором. Тарасов стоял от машины метрах в 15. При виде Дениса стеснительно улыбнулся. «Проверяю на всякий случай». «Я бы сделал так же, босс». «Прекрати меня так называть. Это халуйское обращение». «Хорошо, Валерий Дмитриевич». «Так-то лучше. До завтра». Тарасов сел к рулю и резко в спортивной манере рванул со двора. Резину шин он не жалел, средства позволяли. Денис вернулся в отель, и когда пересекал холл, Эггерс спросил с легкой озабоченностью. «Что-нибудь случилось, Денис Владленович?» «Нет». «С чего вы так решили?» «Общая суета, плюс интуиция, не более того. Президент убыл?» «Да», — ответил Денис и прошел к себе, убедившись, что пока Эггерс несет ночную вахту, в отеле не только пожара не случится, но и вампиры незамеченными не влетят. Он достал из-под кровати свою сумку, извлек из нее будильник и поставил на 2 часа. Отчего-то ему казалось, что сегодня ночью в пределах отеля что-то должно произойти, а потому спать безмятежно было бы грешно. Он открыл створки встроенного в стенку шкафа, чтобы положить туда сумку, но оказалось, что это вовсе и не был шкаф. На стене светились 6 экранов, пульт управления располагался на уровне бедер. Поразмышляв над клавиатурой управления и припомнив, что всякие устройства, какой бы электроникой они ни были напичканы, всегда рассчитаны на дурака в управлении, Денис нажал почти наугад на кнопки, потом присмотрелся к английским надписям под другими кнопками. Все 6 экранов весело замигали, а затем выдали изображение. 3 верхних дали картинку коридоров отеля, всех этажей. 1 из нижних высветил холл, 2-й — панораму улицы перед отелем, 3-й — непонятную стальную дверь, которую Денис, поразмышляв, определил как вход в кассу или бухгалтерию, во всяком случае дорогу туда, где деньги лежат. Около часа он играл клавиатурой, понаблюдал, как почтенные посетители покидали ресторан, мог с точностью до доллара определить, сколько чаевых сунули в лапу лопату швейцару, проводил до дверей номеров немногочисленных жильцов отеля, опять же убедившись, что толстенный до беременности приятель Тарасова потащил в номер двух проституток разом. Но проституток столь высокого класса, что в ресторане Денис их за таковых и не принял. Устраивать засаду в каком-нибудь чулане, в коридорах отеля теперь не было никакой нужды. И Денис упрямо таращился в экраны почти до рассвета, но ничего неординарного не произошло. Когда все окончательно успокоилось, швейцар, охранник и портье выпили кофе, сдобрив его рюмочкой коньяку. Швейцар повалился на диван, прикрывшись форменным пальто. Охранник достал неизвестно откуда помповое ружье и развалился в кресле, положив оружие на колени. Эггерс исчез с экрана, тоже где-нибудь прикорнул, но не в поле видимости камеры. В 6:00 по рассвету Денис встал с кресла, скинул кроссовки и в одних носках вышел в коридор, выглянул в холл и убедился, что там все спокойно и сонно. Швейцар храпел, охранник дремал вполне бдительно, оружие из рук не выпускал. Портье видно не было. Денис бесшумно поднялся по лестнице и через мгновение оказался перед дверьми кабинета президента, которые он оставил незапертыми, когда ходил за кейсом. Он вошел в кабинет, плотно закрыл жалюзи, снял со стола лампу и поставил ее на пол, после чего включил. Он не собирался здесь искать что-то определенное, но надеялся увидеть некий знак, предмет, намек. Сколько ни старался, ничего достойного внимания не обнаружил. За рамой морского пейзажа притулился небольшой сейф, но не вскрывать же его. В спальне тоже ничего любопытного не обнаружилось, кроме очень старенького и потертого пневматического ружья в шкафу. Кровать как кровать, и Фарид вполне мог под нее залезть. Денис уже собрался покинуть кабинет, когда приметил, что в углу его встроена дверь. Не так, чтоб потайная, но по дереву обшивки несколько отличная от остальных панелей. Ручка этой двери оказалась выдвижной, заперта не было. Денис прихватил с собой настольную лампу. В темноте нашел выключатель. В этом втором кабинете осветил его и поначалу даже обрадовался и огорчился одновременно. Вот, мол, есть все же запасной тайный кабинет у Тарасова, где тот принимал подозрительных посетителей, и все-таки, получается, крутил темные криминальные делишки. Но на табличке, стоявшей на письменном столе, значилось: «Вице-президент стройфирмы «Фазенда X» Горин Михаил Афанасьевич». Обстановка этого кабинета имела некое своеобразие. Над столом владельца, во всю ширину стены, был растянут шелковый российский флаг. В углу — икона Богородицы. Одну стену украшал портрет Его Величества Государя-Императора Российского Николая II, а на другой столь же почетно красовалось изображение товарища Сталина. В белом мундире при широких погонах генералиссимуса. Из-под края флага виднелась белая полоска бумаги, и Денис подумал, что там, прикрытый триколором, висит еще один портрет, который поможет разобраться в идеологической ориентации хозяина кабинета, поскольку в одном сознании совместить императора и генерального секретаря Компартии было как-то противоестественно. Денис обошел стол и приподнял край флага, но там оказалась всего-навсего крупномасштабная карта России, а когда Денис присмотрелся, то обнаружил на ней некоторые отметки, нанесенные разноцветными фломастерами. Шифровалось все просто: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Кострома были отмечены красным кружком, что означало наличие в этих крупных городах филиалов стройфирмы «Фазенда X». Синие кружки были разбросаны в основном по Подмосковью, штук 5. Один на берегу Финского залива, неподалеку от Питера, и еще один у Нижнего Новгорода, на берегу Волги. Эти отметки тоже секреты из себя не представляли. Именно в указанных районах, насколько уже знал Денис, велось масштабное строительство дорогих и престижных коттеджей – «Фазенд». Хотя фирма не пренебрегала возводить летние строения и для среднего класса, который на индивидуальные дворцы по финансовой своей немощи не тянул. Непонятным было лишь то, что эта схема прикрывалась флагом. Ею бы гордиться следовало хотя бы из рекламных соображений. Неторопливо и методично осматривая кабинет, Денис обратил внимание на японский телефонный аппарат с автоответчиком, портативный компьютер и нефритовую пепельницу на столе с изображением разъярившегося медведя. Денис убедился, что шторы на окнах в этом кабинете не декоративные, как у Тарасова, а плотные, настоящие. И только после этого уверенно включил свет под потолком. И тут же, кроме портретов высокопоставленных исторических лиц на стене, увидел большую цветную фотографию. Он присмотрелся к ней и сразу даже не понял, отчего испугался. Фотография была выполнена мастерски. Четыре человека стояли на фоне Белого дома, где-то на заднем плане виден был бронетранспортер, фигуры солдат, а чтоб не оставалось никаких сомнений в историчности момента съемки, по нижнему ранту фото тянулась подпись, выполненная старославянским шрифтом. Сентябрь-октябрь 1993-го. Все четверо мужчин в одинаковой камуфляжной форме были Денису знакомы. Все четверо улыбались, у троих через плечо висели автоматы. С троими из них Денис был, можно сказать, знаком. Тарасов, Горин и депутат Госдумы Афонин. Четвертый мужчина, обнявший правой рукой Тарасова, улыбался в фотообъектив, растянув свои пухлые губы. Он улыбался почти так же, когда уже мертвый лежал на мраморном полу в холле Белого дома. Денис навсегда запомнил лицо мертвеца. Не нужно было и характерной улыбки. То, что это брат Тарасова, он понял уже очень давно. А вот к выводу, что рано или поздно, но эта тема между ним и Тарасовым возникнет, не может не возникнуть. Он пришел совсем недавно. Денис вздрогнул, когда приглушенно зазвонил телефон, и даже испугался, когда зазвучал голос с металлическим оттенком. Говорит автоответчик. «Я уехал в краткосрочную командировку. После сигнала оставьте запись вашего сообщения или ждите возвращения. Виват Россия!» Почти тотчас прозвучал ответ. «Миша, нужна личная встреча. Приедешь, поговорим. Лукин беспокоил. Виват Россия!» Аппарат щелкнул и смолк. Денис подошел к аппарату и взглянул на него так, словно это был живой человек. Японский телефон подглядывать за ним, разумеется, не мог, но человеческую информацию вполне мог донести. Как с ним управляться, Денис не знал. Отмотал пленку назад и включил ее на воспроизведение, и попал сразу в нужное место. «Уезжаю в командировку. Аппарат на автоответчике». Через несколько минут оказалось, что всего за это время Горину поступило 6 звонков. Первый. «Мишка, пошел к черту! Никогда тебя нет, когда хочется выпить!» Второй. «Приедешь, потолкуем! Виват Россия!» Третий. «Михаил Афанасьевич, фирма не проплатила охрану коттеджей на Клязьме. Нажмите на Тарасова, это же несправедливо!» Семенчук говорил. Четвертый. «Мишуленька, я жду тебя в своей постельке, догадайся, кто». Пятый. «Михаил Афанасьевич, мы исправим свои недочеты и завершим работу по нашему проекту в ближайшие сутки. Подготовьте финансовые расчеты». Шестой. «Михаил, просто хочу сообщить, что у нас все в порядке. Приезжай. Виват Россия». Седьмую запись Денис слышал уже непосредственно. И это раздражающее «Виват Россия», девиз петровских времен, казался диким и неестественным, словно «Хайль Гитлер», которым фашисты в кино обменивались при любом подходящем случае. С другой стороны, если это попросту корпоративный клич, вроде пионерского «будь готов, всегда готов», то ничего особенного в этом нет, если не задаваться вопросом, чем эта корпорация «Виват Россия» занимается, строит фазенды или взрывает автомобили вице-мэров Москвы. Денис вновь прослушал все 6 записей разговора и вернулся к 5-й. Получалось, что она была сделана совсем недавно, вечером прошедшего дня. Он вслушался в глухой, уверенный голос. «Михаил Афанасьевич, мы исправим свои недочеты и завершим работу по нашему проекту в ближайшие сутки. Подготовьте финансовые расчеты». Голос был глуховатый, требовательный и извиняющийся одновременно. Качество слышимости лучше прочих. Через несколько секунд он понял, о чем идет речь. Или может идти. Во всяком случае, правильность догадки составляла, на его взгляд, не меньше 90%. Он выключил свет, подхватил лампу, отнес ее в кабинет Тарасова, поставил на место, а затем оказался в коридоре. Тишина в отеле была полная, лишь где-то гулко бурлила по трубам вода. Денис спустился по лестнице в холл, и здесь все сохранялось без изменений, все на своих постах. Швейцар выводил носоглоткой рулады, охранник вцепился в помповое ружье, дверь за конторкой портье была приоткрыта, там светилась притененная лампа, следовало понимать, что Эггерс также бдел службу. Денис быстро добрался до своего номера и сел было к телефону, но потом заколебался. Теперь пришло в голову, если в его кабинете была смонтирована подсматривающая телеустановка, то неизвестно, какими чудесами был напичкан и весь этот сказочный отель. Вполне допустимо, что в какой-то еще неведомой Денису комнате некто сидит у подслушивающего аппарата и фиксирует все звонки. Во всяком случае, береженого Бог бережет, как сказала монашка, и так далее. Денис надел кроссовки и шумно вышел в холл, не таясь. Охранник сел в кресле. Швейцар перестал храпеть, но не пробудился. За конторкой портье мелькнула тень. Денис уверенно прошел к дверям, и охранник поднялся. «Откройте», — небрежно бросил Денис и брякнул первое, что пришло в голову. «Я вернусь через минуту. Мне надо встретить женщину». Охранник был молод и с понятием, подавил улыбку и в 3 движения отомкнул 2 запора, заметив: «Я подожду». Денис выскочил на улицу. Бледно-розовый рассвет уже заливал небо, высвечивал крыши домов. Стороной прокатилась поливальная машина, и где-то впереди мелькали 2 фигуры. Нащупывая в кармане жетоны под таксофон, Денис прошел 1,5 квартала. Уже начал беситься, но автомат наконец обнаружился. Он быстро опустил жетон в прорезь автомата, набрал номер, и совершенно ясный голос тут же ответил: «Мэрия, приемная». «Локтионова, пожалуйста», — сдержанно потребовал Денис. «Послушайте, рабочий день начинается...» «Это очень срочно и очень важно», — Денис говорил внятно и так громко, что голос его, казалось, отскакивал от стен в пустоту улицы. «Вы можете переключить телефон на Локтионова или найдите другой способ связи. Скажите, что его просит Георгий Победоносец». «Попробуем». Судя по всему, человек свое дело знал и службу нес ответственно. Меньше чем через минуту в трубке потрещало, и далекий, но ясный голос сообщил без удивления и без тени недовольства: «Локтионов у аппарата». «Это говорит Георгий Победоносец. Слушайте меня внимательно». «Конечно, Георгий. У вас конкретные имена и факты?» «Нет, пока не то. Но есть уверенность, что в ближайшие часы известную вам персону будут добивать. Быть может, уже поздно». «Пока, я думаю, не поздно. Насколько вы уверены в своем сообщении?» «На 90%. Могу, конечно, ошибаться, но...» «Я понял вас, Георгий Победоносец. Мы примем меры. Звоните вечером. Все?» «Да». Денис положил трубку, приметив, что пальцы у него трясутся. Он повернулся и двинулся назад к отелю, через минуту сообразив, что его возвращение без дамы может показаться подозрительным, Тем более, что и вообще-то встреча с дамой около 6 утра – дикость изрядная. Но молодой секс допускает все, а потому необходима дама. Он повертел головой и выругался. По утверждению прессы и телевидения, в сегодняшней Москве проституток больше, чем вшей на кадровом бомже. Правда, речь, как правило, шла о Тверском бульваре, пятачке возле Госдумы и вокзальных площадях. Но все равно, когда надо, так еще вспотеешь и там их разыскивать. Но Москва, она на то и Москва, чтобы вовеки и присно оставаться городом чудес и свершением всех желаний. Денис не дошел до отеля шагов 100, как возле него притормозила потрепанная «Волга». Покатилась рядом, из окошка машины высунулась свежая мордашка в кудряшках и весело осведомилась. «С ночной вахты идешь, мальчик?» «Вылезай», — сказал Денис, — «я на тебя гляну». Машина тут же остановилась. Девчонка выскочила на тротуар. И если не считать двух грубо намалеванных пятен на щеках, то выглядела она вполне прилично. «Отправь своего сутенера и пошли». Парень за рулем выказал было строптивость, глянул на Дениса через крышу машины, но его весовая категория ни в какое сравнение с нахалом не шла, и он снова плюхнулся к рулю, подавил обиду, но не уехал. «Я долларами беру и с презервативом», — сообщила утренняя фея. «Договоримся. Сотри краску со щек». Она послушно полезла в сумку, достала косметичку с большим зеркалом и за минуту справилась со своим портретом. Школьница, да и только. Швейцар услужливо распахнул дверь и поклонился. «Доброе утро, Денис Владленович». Охранник сидел в кресле и глядел в сторону. Ночной портье Эггерс у конторки делал пометки в своих книгах и глаз не поднял. Вышколенный персонал, а главное тактичный. Кто из них будет наушничать начальству? Денис завел свою даму в номер. Она испуганно глянула на 6 экранов мониторов, которые продолжали давать панораму интерьера и наружного вида отеля, и сказала робко: «Слушай, ты не мент?» «Нет, не мент». «Но ты ведь не хочешь меня, да? Я же вижу». «От страсти не сгораю, и долларов нет». Она неожиданно расхохоталась. «А я в этой гостинице уже была однажды. Такой толстенный дядька затащил вместе с подругой. Здесь ресторанчик шикарный. Давай завтраком меня накормишь и разбежимся, а? Я так устала и спать хочу». «Ложись». Девчонка тут же выскочила из своего платья, как горох из стручка, нырнула под одеяло, уткнулась носом в стенку, глубоко вздохнула и затихла. Денис тоже церемониться не стал, разделся и подвалился к ней под бок, спина к спине. Хотя, если уж быть до конца честным, лирическая мысль в его голове мелькнула, но остановил лишь страх. Спит, зараза, по последним научным данным, прошибает все презервативы. Витает в воздухе так, что лучше уж и не дышать рядом с подозрительной соседкой. Он еще глянул на часы и отметил, что засыпает в 6:08. Примерно в 7:10 стремительно начались и также быстро закончились события, которые затем не нашли никакого отражения ни в прессе, ни в радио и телевизионном эфире. По непонятным причинам случившегося не отметила ни одна криминальная программа, ни одна гадкая газетенка. Даже вездесущие репортеры известника-патологоанатома, московский комсомолец, и те ничего не разнюхали. Денис и его друзья также не смогли узнать, что в указанное время по аллеям парка, что в северо-восточном округе Москвы, на средней скорости прокатилась машина марки «Лада», ничем не примечательная. Она обогнула довольно высокий бетонный забор, за которым высился корпус больницы светлого кирпича, в столице известной тем, что в прежние годы в ее палаты мог попасть человек, занимающий пост не ниже заместителя министра, или, скажем, секретаря райкома КПСС, ну и, разумеется, их родственники и челядь. Больница и теперь сохраняла свой высокий статус – но пробиться через тщательно охраняемые ворота можно было и простому человеку, если в виде тарана он имел возможность употребить пачку банкнот, скажем, в пару тысяч баксов. Участником последней войны и, как шутили в народе, Бородинской битвы, делалась скидка-поблажка. Лада докатилась до угла бетонного забора, а затем слегка отрулила в глубину парка и остановилась. Из нее выбрался человек в легком длинном плаще и широкополой настоящей ковбойской шляпе на голове. Водитель остался за рулем, а ковбой двинулся к забору. Причем в руках у него был предмет, более всего похожий на толстую трубу около метра длиной. Ковбой не добрался до забора. Остановился возле толстой березы с раздвоенным стволом, пошарил в траве и нашел там короткую лестницу, которая помогла ему легко вскарабкаться на березу. Дальше, опять же счастливая случайность, между стволов были натянуты веревки, так что ковбой устроился в этом гнезде даже с некоторым комфортом. Для начала он скинул шляпу и бросил ее вниз. Потом из глубокого кармана достал второй предмет, очень похожий на большую грушу, и вставил эту грушу в трубу. Все вместе походило на вполне работоспособный гранатомет. В тот момент, когда ковбой уставился на корпус больницы и начал считать этажи и окна, ему требовался четвертый этаж, пятое окно справа. Снизу раздался жесткий окрик: «Не двигаться! Брось оружие!» Блеснув профессиональной реакцией, ковбой мгновенно выстрелил из своей трубы на голос. Разрыв гранаты прозвучал с такой силой, что завалил парочку молодых деревьев, а пятеро человек, уже окруживших двуствольную березу, пали на землю. По счастью, никто из них не был ранен, не оглушен, однако ковбой оказался более сноровист. Одним махом он прыгнул на макушку соседней тоненькой березы, согнул ее тяжестью своего тела и упруго соскочил на землю, после чего, петляя между стволами, понесся к автомобилю, забыв и шляпу, и свое оружие. Но шансов уйти у него не было никаких, хотя водитель «Лады», тоже профессионал не из последних, уже подавал свою машину задом навстречу беглецу. А то, что с трех сторон его зажимают четыре автомобиля, водителя, кажется, не пугало. Ковбой с разбега головой вперед прыгнул в распахнутую дверь автомобиля. Лада рванулась вперед, и толком ни одна экспертиза не объяснила бы, по каким причинам, через три секунды взорвалась изнутри с такой силой, что одно колесо из упавших поближе нашли потом в 16 метрах от точки взрыва, а второе, самое дальнее, в 43. Первые любопытные, привлеченные грохотом, прибежали через 26 минут, и уже не обнаружили ничего. Ни одного колеса, ни обломков машины, ни тем более тел ковбоя и его водителя. Ничего, кроме черного пятна на земле. Несколько позже, около полудня, гулявший с хозяйкой спаниель отыскал в траве ковбойскую шляпу. Дама подарила ее своему мужу. Он носил ее с большим удовольствием, утверждая, что купил ее в Далласе, штат Техас. Лестницу тоже не нашли, потому что ее здесь уже не было.